Глава третья. Званый вечер. «Год назад, — думал Перегрин, — я стоял на этом самом месте. Проглянувшее из-за туч солнце позолотило башенку израненного дельфина, и я буквально заболел этим театром. Я думал тогда об Адольфусе Руби, мечтал стать владельцем, как он. И, пожалуйста, видит Бог, я снова стою здесь, но теперь уже в лакированных ботинках, а не в своих прошлогодних башмаках». Мистер Джей окинул взглядом подновленные кариатиды, вставших на хвосты дельфинов, золоченую надпись над портиком, безупречно белый фасад и ажурное кружево решеток. Его взгляд излучал обожание, а в голове стучало. «Что бы ни произошло потом, это мгновение прекрасно. Что бы ни случилось со мной, я буду оглядываться на сегодняшнее утро и говорить себе, был миг, когда я знал, что такое быть благословенным». Пока Перегрин медлил перед зданием театра, из проулка к складам Фипсбраса вышел человек. «Доброе утро, шеф!» «Доброе утро, Джобинс!» «Приятно смотрится, а?» «Да, красиво!» «Ничего не скажешь. Сильно он изменился с тех пор, как вы тут нырнули?» «Очень сильно». «Да уж. А вам сторож случайно не нужен? Можно ночью, можно днем, в любое время». «Наверное, понадобится. А вы знаете подходящего человека?» «Есть такое присловие, что коли сам себя не похвалишь, то никто не похвалит». «Другими словами, вы хотите предложить себя?» «Не буду врать, шеф, к тому и веду. Видите ли, там внизу для моей поясницы сыровато, ноет она часто. А отзывы у меня хорошие, кого угодно спросите. Ну как вы на это, благосклонно или не очень?» «Почему же не очень? Вполне благосклонно». «Будете, значит, иметь меня в виду?» «Буду», — пообещал Перегрин. «Спасибо и всего наилучшего, шеф», — поблагодарил Джобинс и ретировался в проулок. Перегрин перешел через улицу и вступил под портик своего театра, который украшало броское объявление. «Театр «Дельфин» вскоре открывает сезон под новым руководством». Оно висело непосредственно под обрывком той самой старинной афиши, которую мистер Джей заметил во время своего первого достопамятного появления здесь. «Свадьба попрошайки. По настоятельным требованиям. Мистер Адольфус Руби». Когда маляры очистили и заново отштукатурили фасад, Перегрин велел им сохранить случайно уцелевший обрывок, а Джереми Джонсу заявил: «Пока я в театре, эта афиша останется здесь, и точка». Он мягко толкнул парадную дверь, которой вернули прежнее достоинство, отмыли, отскоблили и покрыли лаком, поставили новые замки. В фойе кипела жизнь. Стены были заново окрашены, а все остальное отполировано и позолочено. Люди на стремянках, лестницах и в люльках спешно доделывали работу. Умытые и ухоженные херувимы сверкали толстенькими щечками над окошком театральной кассы. Перегрин поздоровался с рабочими и поднялся по плавно изогнутой лестнице в верхнее фойе. Задняя стенка бара по-прежнему была отделана зеркалом, однако теперь мистера Джея от приближавшегося к нему двойника отделяла окованная медью стойка красного дерева. Весь бар был выдержан в поточно-мелассовой гамме. «Светло, уютно, ничего вызывающего», — пробормотал Перегрин. «Реставрационные работы тут уже закончились, и на пол скоро будет положен ковер. Они с Джереми и молодым декоратором остановились, наконец, на классической темно-красной гамме с белым и золотым, а по краям — традиционный узор из дамасских роз». Мистер Джей пересек фойе и исчез за дверью с надписью «Дирекция». Театр «Дельфин» состоял под контролем одноименной корпорации, которую субсидировала Consolidated Oils, а породил, образно говоря, мистер Гринслет. В кабинете за новым столом сидел мистер Уинтер Моррис, необыкновенно способный театральный менеджер. По предложению Перегрина мистер Гринслет заключил с ним контракт после ряда собеседований, и в чем мистер Джей не сомневался тщательной проверки. Во все это время мистер Кандукис оставался фигурой совершенно призрачной, ни во что не вмешивающейся, но при этом столь могущественной, что само его существование излучало флюиды уверенности, изгоняя малейшие сомнения в возможности Ренессанса. Мистер Моррис имел все полномочия по ангажементам с актерами, декораторами, костюмерами, статистами, обслуживающим персоналом и так далее и тому подобное. В общем, распоряжался всем и вся. Это был низенький, бледный, суетливый человек с густыми курчавыми волосами, который все свободное от работы время, довольно скудное, посвящал коллекционированию старинных безделушек. «Доброе утро, Уинти!» «Перри», — сказал мистер Моррис, что прозвучало гораздо более похоже на констатацию факта, чем на приветствие. «Что хорошего?» Мистер Моррис покрутил головой. «Да, пока не забыл. Нам нужен сторож на дневное или ночное время, смотритель, швейцар на служебный вход или еще кто-нибудь в этом роде. Через пару дней понадобится». Перегрин поведал Уинтеру о мистере Джобинсе. «Прекрасно», — сказал мистер Моррис. «Если рекомендации в порядке, считай, что дело улажено. Теперь моя очередь. Ты уже набрал труппу?» «Не совсем, есть некоторое сомнение». «Что ты думаешь о Гарри Граве?» «Как об актере?» «Да». «Как об актере я много чего о нем думаю». «Ну и хорошо. Считай, что ты его нанял». «Уинти, что ты несешь? О чем ты?» «О поступившей директиве, мой дорогой. О приказе из головного офиса». «По поводу В. Хартли Грава?» «Ты наверняка найдешь его в своей почте». Перегрин направился к своему столу и ловко выхватил из кучи корреспонденции письмо от мистера Гринслода, поскольку прекрасно освоился с видом его посланий. «Уважаемый Перегрин Джей, все, похоже, идет гладко и в соответствии с планом. Мы очень довольны общим замыслом и воплощением первоначального проекта, а также вашим решением открыть сезон собственной пьесой, особенно если учесть успех ваших постановок в «Единороге». Хочу обратить ваше внимание на мистера В. Хартли Грава. Вам, безусловно, известно, что это опытный актер с хорошей репутацией. Мистер Кандукис будет доволен, если вы при наборе труппы уделите свое благосклонное внимание мистеру Граву. С уважением, преданный вам Стэнли Гринслет». Когда Перегрин дочитал это письмо, его охватило настолько острое предчувствие беды, что он сам растерялся. Ведь, собственно, ничего необычного или непредсказуемого не произошло. Театр держится на личных связях. Нет, пожалуй, ни одного актера, который откажется воспользоваться ими при удобном случае. Неужели его гложет зависть, или он уже настолько испорчен полученной властью, что не в состоянии спокойно отнестись к вмешательству в свою епархию? Хотя, если подумать, неприятное чувство вызвано гораздо более серьезными причинами. Тут Перегрин поднял глаза на Морриса и обнаружил, что Уинти наблюдает за ним с иронической усмешкой. «Мне это не нравится», — сообщил мистер Джей. «Вижу, приятель. Можно узнать, почему?» «Конечно, мне не нравится репутация Хартли, хотя я старательно пропускаю мимо ушей театральные сплетни. А что о нем говорят?» «Очень уж странно он ведет себя. Я как-то ставил спектакль с его участием. Впрочем, мы встречались и раньше. Однажды он забыл вернуться после уикенда. Был скандал, который быстро замяли. Женщины, конечно, находят его привлекательным. Правда, не могу сказать», — добавил Перегрин, ероша себе волосы, «что в последних постановках он вел себя предосудительно. Признаю даже, что лично я считаю его занимательным типом. Только вот в труппе он никому не нравится, кроме двух женщин. Они, конечно, ни за что в этом не признаются, но какие взгляды будут кидать на него? Полагаю, что письмо, адресованное тебе, не менее категорично, чем вот это, сказал Моррис, помахав конвертом, который лежал на его столе. Да будь оно проклято! «Знаешь, Перри, до настоящего момента тебе предоставляли просто сказочную свободу. Не мое, конечно, дело, приятель, но, честно признаюсь, ничего подобного мне прежде видеть не доводилось. Ты и директор, и режиссер, и автор. Тут легко заработать головокружение». «Надеюсь», — веско произнес Перегрин, глядя прямо в глаза своему менеджеру, «я заслужил такое отношение». «Другого объяснения здесь быть не может, Уинти». «Разумеется, старина», — поспешно пробормотал Моррис. «Что касается Хартли Грава, тут не поортачишься. Тем более, что роль для него есть. Именно для него. Просто мне это не нравится». Перегрин прошелся по кабинету и застонал. «Господи, неужели тебе мало того, что я решился дать главную роль Маркусу Найту? Что на репетициях придется терпеть клокотание трех великих темпераментов. За что же карать меня Гарри Гравом? Суперзвезда уже показывает свой характер. Он звонит мне дважды в день. Контракт обрастает дополнительными сложностями и туманностями. И кто же побеждает?» «Я», — сказал Моррис, — «пока». «Молодец. У меня уже голова идет кругом», — пожаловался Уинтер. «Зато вот доказательство победы на моем столе». Он торжественно помахал сколотыми страницами печатного текста и гордо произнес. «Подпись получена, так что теперь ему уже не отвертеться. Правда, чтобы его росчерк поместился, пришлось добавить дополнительную страницу. Взгляни, каков гусь». Чудовищная, совершенно нечитаемая подпись действительно заняла внушительное место. Перегрин скользнул по ней глазами, затем вздрогнул и вгляделся более пристально. «Этот циклон я уже где-то видел», — задумчиво проговорил он. «Такой раз увидишь, никогда не забудешь». «Я точно ее видел. Интересно, где именно?» Взгляд Морриса выразил тоску. «Случайно не в своей книжке для автографов?» — язвительно осведомился он. «Это было в каком-то неожиданном месте. Ах, неважно, надо подумать, потеха начнется с первой же репетиции. Он, разумеется, потребует, чтобы я заново переписал его роль, добавил побольше перца, хотя она и так весьма непроста. Нет, драматург не должен ставить собственные пьесы, они слишком дороги ему. Но я уже грешил этим, и видит Бог, буду грешить снова и снова, а Марка пусть проваливает к дьяволу. Он фантастически похож на портрет Шекспира Кисти Графтона. У него голос ангела и колоссальный престиж. Он блистательный актер, и роль эта написана под него. В общем, еще бабушка надвое сказала, кто из нас двоих победит. Но могу побиться об заклад, что все-таки он». «Ну и прекрасно», — сказал Моррис, и вернул цитату из Шекспира. «Пусть Бог хранит тебя, мой милый мальчик».